Гага. Борис Кондрашов по кличке Капитан. Машину он оставил у Королевского парка. Небольшого, но уютного. Похожего на ухоженный дачный участок. Борис на несколько минут заглянул в парк, показавшийся ему безлюдным. Но, как ни странно, люди в нем были. Они, подстелив под себя куртки, куски брезента, пледы, валялись на траве. Но особенно поразило Бориса, что нигде не было привычных деталей свободного отдыха. Бутылок, мятых стаканчиков, промасленной бумаги. По аллеям ходил человек в аккуратной форменной куртке с совком и маленькой лопаткой в руках и постоянно собирал одному ему видимый мусор. До встречи оставалось еще 2 часа. И Борис, взглянув на карту города, выбрал кратчайшую дорогу. Впрочем, в этом городе не было больших расстояний. Он шел по неширокой улице мимо витрин антикварных лавок, забитых милой стариной. Здесь было все, начиная от медных старинных компасов, кончая затейливыми часами. В одной витрине он увидел серебряные наручные часы. Он долго рассматривал их, искренне жалея, что лавка по воскресному времени закрыта. И он не может купить эту красивую вещь. Борис миновал площадь, прошел мимо летнего кафе. За столиками сидели беззаботные люди. И оттого Кондрашову стало почему-то смертельно тоскливо. Он прошел мимо пассажа и оказался на улице, по которой бежал игрушечный трамвай, похожий на вагончики детской железной дороги. Борис увидел греческий ресторан и решил пообедать. Он сидел у окна, смотрел, как по улице бегут трамваи, как не торопясь идут редкие прохожие. И тоска опять навалилась на него. Борис закурил, но вкус сигареты был травянист и неприятен. Он попросил официанта принести ему французский капораль без фильтра. Вынул круглую сигарету и затянулся. Табак был крепок, пара затяжек вернула его к реальности. Время еще было, и Борис пил кофе, курил и думал о том, с кем он должен встретиться. Инструкция Вдовина была точной. При выходе на парапет он должен надеть сине-белую куртку, которая лежала у него в сумке, подойти к музею моря и сесть на крайнюю скамейку напротив входа. Все. К нему должны подойти. Борис прикинул по карте. До городского пляжа, именуемого Парапет, ходу отсюда было не больше 10 минут. Он все-таки рассчитался и пошел к морю. Пляж в Гааге был больше похож на центр воскресных увеселений. На несколько километров вдоль берега теснились бары и ресторанчики. По парапету катилась толпа гуляющих. Борису на минуту показалось, что он вновь попал в Мапуту. Там также бесцельно гуляли по пляжу негры. Господи, да чего же их здесь много? Неужели съехались на уикенд со всей Голландии? Правда, здесь они были не такие нахальные, как в Мозамбике. Там ему и его ребятам частенько приходилось драться с наглыми аборигенами. Нет, в Европе они ведут себя потише. Но это ненадолго. Кто-кто, а Кондрашов прекрасно изучил повадки чернокожих. Общаясь с ними постоянно, он со смехом вспоминал детские переживания над хижиной дяди Тома и влюбленность в сильного и отважного Геркулеса из 15-летнего капитана. Все-таки, наверное, юаровцы были правы, говоря о неграх с затаенной опасностью. К сожалению, ее не чувствует в полную меру цивилизованная Европа со своим бюргерским либерализмом. Вон их сколько негров со своими толстозадыми женами и выводками нахальных крикливых пацанов. Они и в Африке, несмотря на голод и эпидемии, плодятся как кролики. А в инкубаторских условиях Европы... Скоро они, мусульмане, захватят эти благословенные края, вытеснив в резервации тех, кто когда-то считался здесь хозяевами. Кондрашов сел на лавочку и закурил. На другом ее краю вольготно расположились 2 негра в пестрых тряпках, разложившие на лавочке жратву, пиво, мороженое. Они жадно ели, недружелюбно поглядывая на Белого в двухцветной куртке. Словно говорили: «Ну чего ты сюда приперся? Другого места не нашел?» Капитан посмотрел на них тяжело и мрачно. Посмотрел и отвернулся. Он-то помнил слова Киплинга, что на всех поступках белого человека должна лежать печать неизбежности. И это, видимо, поняли его шумные соседи и сразу затихли. Кондрашов курил, разглядывая фланирующую толпу. Чья-то рука легла ему на плечо. Борис обернулся. За его спиной стоял человек в такой же куртке. Кондрашов встал. «Господи! Он же прекрасно помнит это словно вырубленное из дерева лицо со шрамом на щеке. Спокойный прищур светлых глаз, тяжелый подбородок боксера». Связник засмеялся. «Ну вот, Борис, мы и встретились». И уплыла, словно ее вообще не было, набережная в Гааге. Рестораны растворились. Исчезли палатки, парни с тигренком и фотоаппаратом. И услышал Кондрашов океанский прибой. И запах джунглей и пены на берегу почувствовал. И крик протяжный и тревожный услышал. Голос какой-то рогатой птицы, к которому он не мог никогда привыкнуть. И пот свой почувствовал. И рубашку промокшую, неприятно липнущую к телу. И звезды увидел мохнатые, как скорпионы, прибитые к черному пугающему небу. Его втащили в палатку Сережа Попов и Олег Голицын. Белого в форменной одежде с майорскими четырехугольниками на погонах. «Где взяли?» — спросил Борис. «В 100 метрах от лагеря», — отдуваясь, ответил Серега. Сопротивлялся. «Не успел». «Посадите его на ящик», — приказал Борис. В блекло-желтом свете аккумуляторной лампы лицо задержанного казалось старым и измученным. «Вы кто?» — спросил Борис. «Какая разница?» — усмехнулся задержанный. «Вы офицер армии ЮАР?» «Нет». «Так кто же?» «Я из бригады полковника Маттерса». «Наемник», — прищурился Борис. «А вы кто, русский? Робин Гуд? Маленький лорд Фаунтлерой? Вы тоже наемник?» «Только мы едем рисковать за деньги, на которые сможем неплохо пожить, а вы — за деньги для ваших бонз». Задержанный встал. Был он крупным, с сильными руками. Рубашка порвалась. Один погон свисал с плеча на грудь. «Я хочу пить и курить». «Снимите наручники», — приказал Борис. «Посадите его на стул и свяжите ноги». Борис бросил на стол пачку сигарет, налил в стакан виски и воды. «Кури и пей. Утром мы отдадим вас, майор, неграм». «Лучше убейте меня, вы же знаете, как они пытают пленных». «Отдайте меня в вашу спецслужбу, мы же солдаты». За пологом палатки катилась маслянистая африканская ночь. И они оба были чужие здесь. Наемник майор Бернар Жиро и русский старший лейтенант Борис Кондрашов. Они пили виски и говорили. Это был странный, ломкий, рвущийся, нервный разговор. Два сильных, умных человека, заброшенных судьбой на край земли, знающих, что могут умереть в любое время за чужие интересы. В 3 часа звезды стали отдаляться от земли. Небо стало сереть. Борис встал, вынул нож и разрезал ремни на ногах майора. «Вставай!» Француз встал. Борис бросил ему ремень с кобурой. «Иди, пока темно. Уходи вдоль линии прибоя. Возьми сигареты. Это все, что я могу сделать для тебя, коллега». Француз пожал ему руку, заглянул в глаза. «Жаль, Борис, что мы не увидимся никогда. Жаль. Спасибо тебе». Майор исчез, словно растворился в темноте. И вдруг он снова опять возник из нее и смотрел на Бориса радостно и весело. «Бернар!» — засмеялся капитан. «Бернар, сукин сын, ты! Я же говорил тебе в Африке, что мы оба наемники. Платили, воевали друг против друга. Платят, деремся в одной команде. Француз стоял перед ним, улыбался радостно. Глядел на капитана, чуть прищурившись. Но почему-то Кондрашову стало вдруг тревожно и страшновато.